Ганди сегодня. Тощий индус, плешивый, одетый в тхоти, в очках в дешевой оправе, сидит на полу и читает бумаги, исписанные от руки. Примечание. Дхоти, индийская одежда, мужская набедренная повязка из куска ткани до колен. Конец примечания. Черно-белая фотография в британской газете занимает целую полосу. В левом верхнем углу этого полноцветного издания маленькое радужно-полосатое яблоко. Ниже, под яблоком, очень американский, нарочито разговорный слоган «Думай не так». Примечание. «Думай не так» – «Think different». С 1997 года слоган компании Apple Computer. Конец примечания. Такова теперь власть крупного транснационального бизнеса. Можно взять и включить в свою имиджевую рекламу любого, даже великого человека. 50 с лишним лет назад этот тощий старик в тхоте возглавлял борьбу нации за свободу. Но это, как говорится, история. Теперь, полвека спустя, Ганди задает направление для Apple. На самом деле, в этой его новой реинкарнации все, о чем он писал и думал, никому не нужно. Главное, что он в струе, что его основная идея совпадает с корпоративной идеей Макинтош. Реклама в газете настолько нелепа, что попробуем с ней разобраться. Образ вышел откровенно комичный, хотя комичность его не намеренна. Мохандас Карамчанд Ганди был, как и видно по фотографии, противником техники, а также модернизаций, предпочитая печатной машинке карандаш, деловому костюму, набедренную повязку, плуг на пашне, перерабатывающей фабрике. Если бы слово «процессор» придумали при его жизни, он назвал бы его отвратительным. Вряд ли этот старик с фотографией стал бы пользоваться даже термином «текстовый редактор» с его откровенно техническим звучанием. Думай не так. Ганди, который в молодости получил западное юридическое образование, за свою жизнь изменился больше, чем обычно меняется человек. Гханшьям Дас Бирла, в свое время один из самых богатых людей в Индии, поддерживавший Ганди и его партию, сказал как-то: «Ганди меня младше, но Ганди решил идти обратно в Средневековье». Так что, думаю, вряд ли ребята из Apple имели в виду это направление революционной мысли. Они увидели в Ганди просто иконку, то есть только лицо, которое все узнают даже через полвека. Кликни по иконке два раза, и откроется весь набор тех благих качеств, которые Apple хотела бы соединить в сознании потребителя с собой: нравственность, инициативность, безупречность, успешность и так далее. У них выстроен целый ряд. Махатма – великая душа, воплощение добродетелей, мать Тереза, Далай-Лама, Папа Римский. Возможно, компания Apple даже начала отождествлять себя с маленьким индусом, разрушившим большую империю. Впрочем, Ганди и сам считал борьбу за независимость подобием борьбы индийского Давида с филистимлянами империи никогда не заходящего солнца, называя ее битвой права и силы. Возможно, компания Apple в борьбе с могучими легионами Билла Гейтса видела утешение в мысли о том, что если уж этот полуголый парень, как назвал его однажды лорд Уиллингдон, генерал-губернатор Индии, сумел одолеть Британию, то, может быть, когда-нибудь метко брошенное полосатое яблочко сразит Голиафа. Другими словами, Ганди сегодня стал чем-то вроде спортивного символа. Превратился в фигуру абстрактную, внеисторическую, постмодернистскую, отделился от своего времени, стал некой отвлеченной идеей, одним из символов, входящих в джентльменский набор культуры. И его можно заимствовать, извратить, использовать в своих целях и к черту историю вместе с ее правдой. Когда на экранах появился Ганди Ричарда Аттенборо, он изумил меня своим типично западным антиисторическим мифотворчеством. Ганди в фильме превратился в гуру, который преподносит Западу модную нынче мудрость Востока, в Христа, который гибнет, а перед тем не единожды объявляет голодовки, во имя спасения жизни других людей. Фильм преподносит историю борьбы Ганди таким образом, что получается, будто англичане, столкнувшись с философией ненасилия, пришли в такое смущение, что сами взяли и убрались из Индии. как будто свободу можно получить через достижение нравственных высот, неведомых ранее завоевателю, чтобы тот отступил, подчиняясь уже своей морали. Но даже тот символический, упрощенный, голливудский Ганди обладал такой мощью, что фильм, безусловно, оказал сильное влияние на освободительную борьбу во всем мире. Об этом с восторгом рассказывали мне и борцы против апартеида, и сторонники демократии из стран Южной Америки. Возрожденный, обретший после смерти новую известность, интернациональный Ганди стал идеалом, по-настоящему воодушевлявшим людей. Беда лишь в том, что этот идеальный Ганди, без конца читающий проповеди и наставления, с вашим око за око весь мир ослепнет. Невыносимо скучен. Блеск его остроумия виден лишь в одном эпизоде, когда на вопрос, что он думает о западной цивилизации, Ганди отвечает своей знаменитой фразой: «Западная цивилизация – неплохая идея». Один из самых сложных и противоречивых людей 20 века – настоящий Ганди, если еще можно говорить о нем настоящем после нескольких десятилетий сплошной идеализации и корректировок, в жизни был куда интереснее. Индийский писатель Десани, очень тонко чувствовавший оттенки смысла, перевел его полное имя Мохандас Карамчанд Ганди на английский язык как «деятельно невольничий, обаятельно лунный бакалейщик». Так вот, личность Ганди была не менее удивительна и противоречива, чем его имя. Бесстрашный перед британцами, Ганди боялся темноты, и возле его постели всегда стояла зажженная лампа. Он страстно верил в необходимость единства, но не сумел договориться с джинной, и впоследствии именно их разногласия привели к разделу. Ганди протестовал против назначения джинны председателем Конгресса, вероятно, не желая признать усиление сепаратистских настроений и мусульманской лиги. А когда под давлением Неру и Пателла отозвал ранее сделанное джинне компромиссное предложение занять в национальном правительстве пост премьер-министра, тогда исчезла последняя слабая возможность избежать раскола. Примечание. Сардар Валлабхбхай Пател. Годы жизни 1875-1950. Индийский политический деятель, впоследствии министр внутренних дел. Его называли «железным индийцем» или просто «сардаром», что на многих языках Индии значит «вождь». Конец примечания. И, несмотря на все свое бескорыстие и скромность, на съезде, когда джинна подвергся яростным нападкам Конгресса, Ганди даже не попытался вступиться, потому что, обращаясь к нему, джинна называл его не Махатма Ганди, а попроще – господин Ганди. Ганди вел скромную жизнь аскета, но, как однажды пошутила Сароджини Найду, Индия дорого заплатила за то, чтобы он жил в бедности. Примечание. Сароджини Найду. Годы жизни 1879-1949. Участник движения за независимость, поэтесса, прозванная индийским Соловьем. Первая женщина, возглавившая Индийский национальный конгресс и ставшая губернатором в штате Уттар-Прадеш. Конец примечания. Основой его философии были традиции индийской деревни, но дело поддерживали миллиардеры-промышленники, такие как Бирла. Ганди протестовал и объявлял голодовки, останавливая тем самым всплески насилия, но он же устроил однажды голодовку, чтобы усмирить бунт рабочих, восставших против тяжелых условий труда на заводах его патрона. Он мечтал облегчить жизнь неприкасаемых, но в сегодняшней Индии неприкасаемые, которые теперь называются далитами и представляют собой хорошо организованную политическую силу, чтят память не Ганди, а его политического противника, доктора Амбедкара, и установили памятник доктору Амбедкару, а не Ганди. Человек, сделавший сатьяграху политическим инструментом, Ганди вынужден был отойти от политики и большую часть жизни провел за разработкой своих эксцентричных теорий о вегетарианской пище, работе кишечника и полезных свойствах человеческих экскрементов. Примечание. Сатьяграха, санскрит, стремление к истине, концепция непротивления, ненасильственной борьбы. Конец примечания. В 16 лет, когда Ганди получил тяжелую психологическую травму, узнав, что в момент смерти отца занимался любовью со своей женой Кастурбай, он дал обет безбрачия, не помешавший ему, однако, в преклонном возрасте экспериментировать с брахмачарьей, как он это называл. А эксперименты его состояли в том, чтобы проводить ночь в одной постели с обнаженной молодой женщиной, как правило, женой друга или единомышленника, приезжавшей к нему по его просьбе, чтобы убедиться в своей независимости от потребностей плоти. Примечание. Брахмачарья, санскрит, стремление к брахме, воздержание, безбрачие. Конец примечания. Ганди верил в индуистский постулат, что, не расходуя жизненную жидкость, можно глубже постигнуть духовное. Ганди, и только Ганди, сумел обеспечить тот размах, который приняло освободительное движение, охватившее все слои общества. Но свободная Индия, едва появившись на свет, пошла после раздела по пути модернизации и индустриализации и оказалась не похожа на Индию его мечты. Потому первое национальное правительство возглавил не он, а бывший его ученик Джавахарлал Неру, главный в те времена поборник нововведений. В начале своей политической деятельности Ганди, разумеется, верил в методы ненасилия, считая, что сатьяграха принесет свои плоды всегда, при любом режиме, даже фашистском. Позже ему пришлось пересмотреть свои взгляды, и он пришел к выводу, что если она и возымела действие на британцев в Индии, то причиной тому был особый склад британского характера, на других могла бы и не повлиять. Так примерно это и показано в фильме «Аттенборо», который, однако, усматривает здесь ошибку. Очень многие думают, что Индия обрела независимость исключительно благодаря политике непротивления. Думают и в Индии, и за ее пределами. Однако во время Индийской революции, разумеется, шли в ход и насильственные методы. Потому-то, разочарованный, Ганди в знак протеста отошел от политической борьбы. Кроме того, свою роль сыграло как ослабление британской экономики в годы Второй мировой войны, так и тянувшийся с середины 30-х годов кризис колониальной системы, о чем пишет в своей книге «Свобода или смерть» британский писатель Патрик Френч, что в итоге помогло делу формирования освободительных движений вообще и освобождения Индии в частности никак не меньше, чем сатьяграха. В действительности не она стала ключевым фактором падения раджа, британского владычества. Движение непротивления можно считать лишь отдельным периодом борьбы за освобождение, определившим на какой-то момент политику Конгресса. Но к результату привели другие, менее явные и более темные силы. В наше время лишь немногие задумываются о противоречивости личности Ганди, его теорий и достижений, а также о настоящих причинах освобождения Индии. Мы все живем в спешке, наши идеи умещаются в слоганы, и у нас нет ни времени, ни, что еще хуже, желания искать неоднозначные истины. Один из самых горьких уроков Ганди состоит в том, что со временем он стал не нужен стране, где его называли Бапу, маленьким отцом. Исследователь биографии Ганди Санил Хильнани пишет, что независимая Индия представляет собой светское государство, тогда как Ганди не видел ее вне религии. Ганди не был националистом. Он лишь мечтал вернуть ту Индию, какой мы знаем ее по древним книгам. Он обратился к историям и мифам индуизма, предпочтя их уроки урокам современной истории. Идеи Ганди не нашли своего воплощения. Последним гандистом в политике был Джаяпракаш Нараян, возглавивший протест внутри Конгресса под конец чрезвычайного правления Индиры Ганди, годы 1974-1977, который закончился ее отставкой. В сегодняшней Индии национализм цветет буйным цветом, представленный в парламенте двумя партиями – БДП и Шив-Сеной, за которой стоят настоящие головорезы. Примечание. Шив-Сена, санскрит, армия Шивы – крайне реакционная партия, относящаяся, как и БДП, к крылу индуистских националистов. Конец примечания. На последних парламентских выборах о Ганди никто почти и не вспоминал. Одни руководствуются теперь идеями религиозного сектантства, другие попали во власть силы не менее могучей и не менее антигандистской, во власть денег. Кроме того, теперь на сцене общественной жизни появились представители организованной преступности. Этих привели в парламент любимые Ганди аграрной провинции Центральной Индии. 21 год назад состоялся разговор между индийским писателем Ведом Мехтой и одним из ближайших сторонников Ганди, последним индийским генерал-губернатором Раджа Гопалачари. Речь тогда шла о разочаровании в идеях Ганди, но слова генерал-губернатора остаются актуальными и сегодня, когда Индия стремительно входит в свободный мировой рынок. Блеск и глянец современной техники, денег, власти настолько притягательны, что никто, подчеркиваю, никто, не в силах устоять перед ними. Те несколько верных последователей Ганди, которые все еще продолжают верить в простую жизнь в простом обществе, в большинстве своем не от мира сего. Где же в таком случае величие Ганди? В чем оно состоит? Заслуживает ли восхищения человек, чьи идеи либо не нужны, либо искажены до неузнаваемости? Джавахарлал Неру рассказывал, каким запомнил Ганди. «Я видел его, когда он шел, опираясь на палку, в Данди в марте 1930-го во время соляного марша». Примечание. Соляной марш – марш протеста 12 марта 5 апреля 1930 года, ознаменовавший конец сатьяграхи, когда в ответ на решение колониального правительства о соляной монополии Ганди и 79 его сторонников прошли пешком от города Ахмадабад в Гуджарате, Западная Индия, до селения Данди на берегу Аравийского моря, где демонстративно 3 недели выпаривали соль из морской воды. Конец примечания. Шел за своей правдой, спокойно, без гнева, уверенно и бесстрашно, как человек, который решил пройти свой путь до конца, ничего не боясь. Позднее жена его сына Индира Ганди сказала о Ганди: его идеи воплотились скорее в его жизни, чем в словах. Сегодня его идеи чаще находят поддержку за пределами Индии. Среди сторонников Ганди был Альберт Эйнштейн, по его стопам следовали Мартин Лютер Кинг и Далай-Лама. Ганди, при жизни отказавшийся от своих космополитических взглядов ради свободы родной страны, в странной новой реинкарнации стал гражданином мира. Но и после смерти он в своих идеях остается достаточно гибким, умным, своевольным, подвижным и, повторюсь, нравственным, чтобы не сливаться с мак-культурой, а также культурой мака. Примечание. Макинтошей. Компьютер в компании Apple. Конец примечания. Они, а не его религиозное благочестие, пригодятся борьбе с этой новой империей. Снова непротивление? Поглядим. Февраль 1998 года. Перевела Татьяна Чернышова.